Глава 29. Лежа в своей постели, я слушала стоны Маялы через стенку. От этих звуков мне становилось не по себе. Столько боли в них слышалось, а помочь я ничем не могла. В голове звенела только одна мысль. Хоть бы выжили и она, и малыш. Я только сейчас поняла, как ждала этого ребенка. Этому замку не хватает детских голосов и смеха. Прикрыв глаза, слушивалась в то, что происходило в соседней комнате. Именно там сейчас рожала Маяла. Целитель Вэй разрывался между нами двумя и, кажется, истощал свои силы до основания. Но мне было легче. Тьму, что не желала усыпать, во мне хоть как-то контролировал Алиш. Маяле же помочь никто не мог. Только няня. Ее опыт и знания. Она принимала роды у моей матушки. Нас с Крис первой на руки взяла. Вся надежда была на ее мудрость. Что же поделаешь, если ребенок желает появиться на свет не по сроку рано? Слишком много потрясений на мою хрупкую названную матушку. Тяжело вздохнув, я скомкала в кулаке простынь. Не хотелось выказывать перед мужчинами своей тревоги и страха. Кайл сидел в кресле и неотрывно смотрел в окно. Небо затянуло тяжелыми тучами, которые обещали обрушиться на землю проливным дождем. Вдалеке сверкали молнии и слышались пока что редкие раскаты грома. Потянув шею, муж откинул голову на спинку кресла и теперь гипнотизировал взглядом потолок. Столь хмурым я его еще не видела. Но хуже всего было то, что он молчал, и эта тишина, царившая вокруг, угнетала. Ви Алиш в очередной раз сжал мою руку, чтобы поделиться своим светом. Лучше от его магии мне не становилось, но и хуже тоже. Маяла в очередной раз глухо застонала. Из комнаты выскочила нянечка и понеслась куда-то вниз. Вэя видно не было, Риган тоже был сейчас рядом со своей женой. Порыв ветра приоткрыл оконную раму. В комнату ворвался свежий ветер, сверкнула молния, расчертив горизонт. «Когда должен прибыть Варцай?» – тихо поинтересовался Алиш, наконец-то нарушая безмолвие. «Не знаю», – устало отозвался мой северянин. «Письмо я написал, как только стало известно, что Амела отравлена туманом. Но когда он прибудет, неизвестно. Я не знаю, где он плетется, стужу под хвост его коню. Наверняка с женой и его сестрой, поэтому и не торопятся», – проворчал Безликий. «Я могу отправиться навстречу и поторопить их». «Нет». Кайл тяжело на него взглянул. «Ты останешься рядом с моей женщиной и будешь сдерживать тьму в ней. И это приказ, Алиш». Сжав руками голову, мой гер вдруг исчез, а на том месте, где он только что сидел, заклубился сизый туман. «Ты головой за нее отвечаешь, мальчишка», — послышалось словно со всех сторон разом. «Если что с ней случится, тебе не жить. И на сей раз я серьезен. За нее умирать ты будешь долго». «С ней и ребенком ничего не случится», — пропойно произнес Алиш. Кажется, его не напугали и не смутили угрозы. «Моя магия сильнее той тьмы, что пытается вырваться. Пока сильнее. Так что советую нигде не задерживаться». «Поговори у меня еще», — прорычал супруг. Туман заклубился у кровати, приподнялся с пола и, скользнув по мне, словно приласкав, выполз в окно. «Кайл», — шепнула я. «Все хорошо, Варте Самуэла». Безликий успокаивающе погладил меня по руке. «Он быстро приведет кровного брата. Расшаркиваться не станет». Слабо кивнув, я прикрыла глаза. Маяла снова застонала, только уже громче. Проходили минуты, а может, часы. Я периодически погружалась в легкий сон, из которого меня выводили разговоры, шепотки и звуки, долетавшие из соседней комнаты. «Алиш, ты должен помочь ребенку», — услышала я рядом с собой Ригана. «Моей магии хватает только на Вартесу», — безэмоционально ответил мой охранник. «Не неси чушь», — зарычал он Гер. «Я знаю, насколько ты силен. Помоги моей избранной». «Нет», — голос молодого Безликого звучал сухо. «Неизвестно, когда вернется Кайл, а Амела нуждается в поддержке». «Ребенок умирает!» — Риган срывался на истерику. «Или делаешь, что я сказал, или я тебя прямо здесь упокою». «Я сказал нет!» — рявкнул Алиш да так, что я вздрогнула. Распахнув глаза, я замиранием сердца проследила, как молодой безликий встал. Его облик подернулся, и многоликость спала, во всяком случае для меня. Риган оскалился и без предупреждения кинулся на него. Испугавшись, я истошно закричала. Мужчины повалились на пол, ничего красивого в их схватке не было. Они катались по ковру, и непонятно было, кто одерживает верх. Удары сыпались градом, мужчины рычали, что звери. Все закончилось так же внезапно, как и началось. Нянечка одним движением вылила на дерущихся ведро воды. «Успокойтесь!» — рявкнула она. Старческий голос дрожал, но заставлял повиноваться. «Амелла и Маяла находятся в одинаково тяжелом положении. Этот мальчик, Вэй, прекрасно справляется. Прошло слишком мало времени, чтобы действительно предаваться панике. Наберитесь терпения, Риган, и ведите себя спокойнее. И моя Маяла, и ее дитя пока еще держатся. А ваша несдержанность и откровенная трусость на пользу им не идут». Кажется, ее слова достигли адресата. Мужчина поднялся, а лишь подскочил следом. Мокрая одежда на нем нелепо свисала, а с волос капала вода. На его щеке расплывалась яркая гематома. Онгер выглядел не лучше. Бросив на меня короткий виноватый взгляд, он вышел. Мой же охранник сел на свое место и, потянувшись, сжал мою руку. «Ты ведь поможешь, Маяле, если ситуация ухудшится?» — тихо спросила я. «Нет», — холодно произнес он. «Моя забота только ты и семя, что в тебя обронил Кайл». Я смутилась. Он впервые вот так обратился ко мне на «ты». «Но Маяла и ее ребенок», — пробормотала я. «Меня абсолютно не касаются», — оборвал он меня на полуслове. «Так нельзя, Алиш». «Ты уж прости, Амелла, но мне надоело улыбаться во все зубы. Я приставлен к тебе своим Гером, а дела Онгера Рейнма меня вообще не касаются. Если ему нужно спасти отпрыска того слизня, что вздернули тут во дворе, то пусть идет и ищет мага жизни вне стен этого замка. Воинов иных и древних вокруг хватает, пусть выжимает их дар. Именно этим я займусь, если пойму, что моих сил уже мало. Ему сделать то же самое ничего не мешает». «Это очень жестоко, ты не находишь?» — шепнула, слегка шокированная его речами. «Возможно. Но добрым быть больше не собираюсь. Надоело. Ты все равно рано или поздно поймешь, какой я в действительности. Но почему не сейчас?» «Алиш, я не понимала, что произошло с этим молодым мужчиной. Ты...» «Такой, какой есть. Кайл мне дорог, и я из кожи вон вылезу, чтобы тебя спасти. Я твоя тень». Мужчина жестко усмехнулся. «Кайл доверил мне самое ценное, что у него есть, и я безмерно горд, что удостоился такого доверия. А Риган мне никто». Я замолчала и, отвернувшись, уставилась в открытое окно. Я совсем такого от него услышать не ожидала. Вся жизнь перевернулась. Замужество, беременность, да и так быстро. А главное, с такими мгновенными последствиями. «Как я выношу это дитя? Ему только пара дней в утробе, а я уже на грани». «Ты не сможешь питать меня постоянно», — выдохнула я. «Ребенок, он не сможет увидеть этот мир». «Глупости», — прорычал Виалиш. «Я в своего Гера верю. Он выкрутится. Если нужно будет, выцедит весь дар из Вардасая». Тяжело вздохнув, хотела возразить, но тяжелый стон Маялы заставил меня отвлечься от мыслей. «Какой у нее срок?» Как бы, между прочим, поинтересовался Алиш. 32 или 33 недели. Немного подумав, ответила я. «Рано». «Нормально», — отмахнулся безликий. «Выживет». Я снова закрыла глаза. Сил ни на что не осталось. Незаметно для себя я, кажется, уснула. Теплое касание к моей щеке вернуло меня из крепких объятий небытия в мучительную действительность. «Сколько она уже в беспамятстве?» Услышав чужой неизвестный голос, я насторожилась. Собрав все силы, что еще остались, резко распахнула глаза. Все поплыло. Не было четких очертаний. Проморгавшись, я сощурилась и попыталась разглядеть того, кто склонился надо мной, загораживая свет от окна. На меня в упор смотрел довольно привлекательный мужчина. Приятные черты лица, высокие скулы, полноватые губы, ровный нос с небольшой горбинкой. Но он рассматривал меня в ответ таким холодным взглядом, что стало не по себе. Такие, казалось бы, знакомые родные медовые глаза пугали до одури и леденили душу. «Добрый вечер, Варде Самуэла», — сдержанно поприветствовал меня незнакомец. «Не беспокойтесь, я вам помогу». Сжав мой затылок, он склонился еще ниже надо мной. Я явственно ощутила слабый тонкий аромат вишни, исходивший от его тела. Но в следующий момент я уже не думала об этом. Через мужскую ладонь в мое тело хлынул такой обжигающий поток светлой энергии, что у меня дыхание сперло. Тьма мгновенно, словно скулящий щенок, забилась в рану и притихла, будто и не было ее. Эти ощущения были столь яркими, что я задыхалась, делая непривычно глубокие вдохи. «Дело дрянь, Кайл», — сухо процедил чужак. «Это действительно зараза. Жить как паразит, питаясь от меня, твоя женщина долго не сможет. Тело не приняло темный дар и отталкивает его. Как ни Ори, она никогда не станет. К тому же ребенок будет расти и развиваться. В нем чужеродная тьма. Она и добьет ее. И еще». Но тут он, словно спохватившись, убрал от меня руки и, сделав пару шагов назад, отвел брата в сторону и что-то шепнул. Услышав это, муж побледнел. Алиш же подскочил ко мне и положил ладонь на мой живот. «Значит, выжги, дитя», — услышала я от мужа. «Нет!» Мой окрик прозвучал в унисон с резким возражением Алиша. «Я маг жизни, я буду питать», — слишком резко проговорил Безликий. «А потом, когда ребенок увидит этот свет, мы все решим». «Этого будет недостаточно», — задумчиво протянул целитель. «К тому же поздно. Уж тебе ли не знать, парень?» «А если и я?» В поле моего зрения появилась незнакомая, довольно красивая темноволосая женщина, грациозная и чуточку высокомерная. Во всяком случае, такое создавалось первое впечатление. «Нет, Лестра, дитя будет отравлять ее изнутри», — покачал головой чужак. «Вы не справитесь». «Ты лучший целитель Севера», — прошипел Кайл. «И ты хочешь сказать, что твоего дара будет недостаточно, чтобы исцелить мою женщину от тьмы?» «Успокойся, братишка», — примирительно произнес блондин и, не церемонясь, присел рядом со мной на постель. «Ты сам виноват. Думать нужно было прежде, чем оставлять свое семя в утробе слабой женщины. Но думать — это ведь не про тебя». «Сай!» — Кайл окончательно растратил человеческий вид. «Это моя избранная, и тебе лучше сейчас найти решение, иначе у меня станет на одного брата меньше». Наверное, от такого взгляда, что этот мужчина бросил на моего супруга, я бы побелела от страха. Но Кайл лишь зло оскалился. Его лицо развоплощалось от плохо контролируемых эмоций. «Уймись», — грубо рыкнул целитель. «Я не всесилен. А в вашем случае нужно изгонять тьму». «Как?» — прошипел мой северянин. «Я без понятия». Пшенично-волосый пожал плечами. «Но у нас есть время это выяснить. Что-то роженица ваша притихла». Перевел он разговор, и я действительно вспомнила о Маяле. Ее стонов не было слышно. «Спит она». В комнату тихонько вошла еще одна молоденькая девушка, стройная и худенькая, как бабочка. Улыбнувшись всем, она легко вспорхнула в объятия целителя и, глянув на меня, помахала приветливо рукой. «Не обращай внимания на черствость моего мужа», — прощебетала она. «Это он притворяется. На самом деле он очень переживает и за вас, и за Кайла. Иначе он никогда бы не кинулся со мной через все наше княжество без охраны». «Эмбер», — рыкнул пшенично-волосый. «Если ты будешь чуточку помягче, ничего не произойдет», — упрямо произнесла красавица и подмигнула мне. «Это семья мужа. До моего затуманенного разума наконец-то дошло, кто тут кто. Брат, тот самый, что лучший целитель Севера, его жена и еще кто-то, видимо, сестра. Кайл много рассказывал о своих близких, но сейчас я почему-то растерялась. «Кто родился?» — спросила вторая девушка. «Мальчик». Потянувшись, Эмбер обняла мужа за шею. «Он такой хорошенький, сморщенный, как старичок». «С Маялой все хорошо», — шепнула я. «Да», — охотно ответила красавица. «Никогда не думала, что увижу настоящую княжну Охрил, а вас ходило столько слухов». «Я знаю. Поняв, какие слухи обо мне ходили, я внутренне сжалась и словно ощетинилась. У меня есть ноги, и я все еще не умертвее», — немного грубо пробурчала я. «На неупокоенного вы совсем не тянете». Черноволосая девушка прошлась по комнате. «И для княжны что-то бедновато у вас с гардеробом. Я бы даже сказала, что у вас с ним беда». Она бесцеремонно залезла в мой шкаф и вытащила персиковое платье. Подойдя к кровати, ухватила Вардесая за руку и заставила его подняться. «Нечего сидеть в верхней одежде на простынях», — проворчала она. «И вообще, если княжне лучше, то выйдите отсюда и спуститесь в холл. Там можете обсудить все, что нужно, а княжне Охрил нужно одеться и привести себя в порядок». Не прошло и минуты, как она вытолкала в коридор всех, даже Кайла. «Спасибо». Я вдруг поняла, что именно это мне сейчас и нужно. Немного одиночества, таз с водой и чистая одежда. «Они бывают слишком наглыми и бесцеремонными», — отмахнулась красавица. «Меня зовут Лестра. Я ваша подданная из северных селений. Две мои сестрицы замужем за вартами клана Бессон». «А вы?» «Увы, но нет. Хотя...» Она хитро хмыкнула, глядя на меня. «Такого подарка, как Гер Кайл, мне не нужно. Я прямо рада, что он достался вам». «Он замечательный», — возразила я и с трудом села, не откидывая одеяло с ног. «Кайл? Замечательный?» Лицо Лестры сделалось очень удивленным. «Тяжко, видно, пришлось в жизни, если этот самовлюбленный гусь вам кажется замечательным». «Вы не правы. Мне стало обидно, что моего Кайла принижают. Он держит слово, он умеет управлять толпой. Супруг добр со мной, не жесток, не применяет силу». «Да, видно, не лгали слухи», — протянула задумчиво Лестра. Подойдя вплотную к моей постели, она без церемоний скинула с меня одеяло. «Мало же вам нужно для счастья, но у каждой из нас свой идеал мужчины. Давайте я помогу вам». Следующие полчаса она таскала для меня тазы с водой, ничуть не смущаясь и не выказывая омерзения, помогала одеться. Слабость в моем теле осталась, так что самостоятельно пересесть на кресло я не смогла. Она помогла мне и в этом. В этой девушке чувствовался стержень, сильная и искренняя. Впервые за долгие годы я захотела, чтобы у меня была подруга. Вот такая, как эта Лестра.